предновогодних небесных просторах спешил в Ленинград рейсом номер 392 самолет Ту-134. В салоне воздушного корабля безмятежно спал Евгений Лукашин, прижимая к груди портфель с березовым веником. А через час сердобольный попутчик уже вводил Лукашина, который мешком висел на его руке, в зал ожидания Ленинградского аэровокзала. Не стоит говорить о том, что зал ожидания в Ленинграде ничем не отличался от зала ожидания в Москве. Одинаковые разноцветные кресла, одинаковые киоски, одинаковые табло и одинаковые огромные окна, за которыми смутно белели самолеты. Брошенный попутчиком Лукашин приоткрыл глаза, с надеждой поискал друзей, но их нигде не было видно. «Скажите, пожалуйста...» — обратился Лукашин к грузному лысоватому мужчине, который понуро забился в красное псевдокожаное кресло и, не моргая, тоскующим взглядом взирал на мир. «Который теперь час?» «До Нового года 2:50, — трагически возвестил незнакомец. «А где я?» — спросил Лукашин. «Там же, где и я». «А где вы?» «На аэродроме», — грустно ответил мужчина. «По дороге в Красноярск нелетная погода, и в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле». «А в лучшем случае?» «Тоже в кресле, но только в воздухе». «Вы встречали Новый год в воздухе?» «Нет», — отрезал Лукашин. «И не хочу. С наступающим вас! Мы проводили Павлика, и теперь я поехал домой». Вдруг Лукашин сообразил, что уже много времени. «Боже мой, Галя скоро придет!» — диктор бодро объявил. «Сведения пассажиров, отлетающих в Красноярск. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями...» Собеседник Лукашина простонал. «Почему я не уехал поездом? Почему?» В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое — иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. Такие же дома, такие же улицы, такая же жизнь. Здания давно уже не строят по индивидуальным проектам, а только по типовым. Прежде в одном городе возводили Исаакиевский собор, в другом — Большой театр, а в третьем — Одесскую лестницу. Теперь во всех городах возводят типовой кинотеатр «Космос», в котором можно посмотреть типовой художественный фильм. Названия улиц тоже не отличаются разнообразием. В каком городе нет первой загородной, второй пролетарской, третьей фабричной? Первая — парковая улица, вторая — садовая, третья — улица строителей. Красиво, не правда ли? Лукашин ввалился в такси и сказал водителю: «Третья улица строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж». «Да хоть на пятый», — ответил таксист, и машина рванула с места. Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки. Типовое проникает в наши души. Встречаются типовые радости, типовые настроения, типовые разводы и даже типовые мысли. С индивидуализмом у нас покончено, и, слава Богу, навсегда. Мчалось такси по разукрашенному праздничному Ленинграду, а на заднем сидении сладко дремал Лукашин, и не подозревая о том, что его отделяет от дома приблизительно 700 километров. Такси подъехало к новостройке. Лампочка, спрятанная под козырьком, освещала родной адрес. Третья улица строителей, 25. Лукашин вывалился из машины, с трудом преодолевая ступеньки при входе в подъезд, и облегченно вздохнул. Наконец-то я приехал. Добравшись до двери под номером 12, Лукашин порылся в карманах, добыл ключ и успешно вставил его в скважину нижнего замка. Совсем нетрудно догадаться, что ключ подошел. Слегка пошатываясь, Лукашин открыл дверь, оказался в передней и машинально начал раздеваться. Совсем нетрудно догадаться, что планировка ленинградской квартиры ничем не отличалась от планировки московской. И обои, конечно же, были такими же. Объяснить это легче легкого. Жилые дома в Москве и жилые дома в Ленинграде сдавались в эксплуатацию одновременно. В это время выпускались обои именно этого цвета и артикула, а серия дверных замков с ключами именно такой конфигурации. Все очень просто. И главное, удобно для промышленности. В ленинградскую квартиру недавно въехали новоселы, и здесь вещи еще не нашли постоянного места, и был тот славный беспорядок, который еще долго бывает после переезда. Лукашин содрал с себя дубленку, сорвал с головы шапку и зашвырнул ее куда попало, бросил на пол пиджак, пиджак ведь тоже должен отдохнуть, и вступил в единоборство с брюками. Избавиться от них оказалось не так-то легко. Ослабленный алкоголем и авиацией, Лукашин вконец изнемог от неравной борьбы. Он все-таки выбрался из брюк и едва живой дополз до тахты, которая, как уже совершенно нетрудно догадаться, стояла точно в том же месте, что и у него дома. Лукашин взобрался на тахту и блаженно свернулся калачиком, натянув на себя мягкий ГДРовский плед. Через мгновение он спал.